все знаменитые люди вышли из деревни. В Шукшине не переставала ныть одна струна, не давая покоя. Она постоянно напоминала о себе своим язвительным смыслом. И во ВГИКе, и после вуза в судьбе Шукшина всегда жило напряженное отношение с определенными кругами. Конфликт с ними переходил в творческое поведение. Василий Макарович был постоянно в напряжении, готовый к отражению атак. Конечно, это не могло не оставлять следа и в душе, и рубцов на сердце. Вспомните, как в киноповести «Печки-лавочки» Иван Расторгуев отвечает командировочному, пытающемуся снисходительно-насмешливо поучать едущего на юг героя. Деревенские свои замашки надо оставлять дома. Надо соответственно себя вести. Вы же не у себя в деревне? Иван дает ему точное определение. Про фурсетка в штанах. Герой произведений Василия Макаровича вместе с автором постоянно в обороне, никогда не вылезают из своего окопа, будто навсегда прописались там. Вот, пожалуйста, еще один пример. А в чем дело вообще-то? Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так смотришь, выходец из деревни. Надо газеты читать. Что не фигура, понимаешь, так выходец. Рано пошел работать. Шукшин продолжает отстаивать незыблемость духовного поля, исследовать процесс оттока населения из деревни, ломку устоявшегося сознания и потерю самобытности деревенского жителя, которого бросили безжалостно в очередной раз под колеса машины времени. Шукшину важна ясность в человеке. Ведь в деревне весь человек на виду. Вот почему все мои герои живут в деревне. Я не могу ни о чем другом рассказывать, зная деревню. Я был здесь смел. Я был здесь, сколько возможно, самостоятелен. По неопытности я мог какие-то вещи поначалу заимствовать. Тем не менее, я выбирался, на мой взгляд, весьма активно на, так сказать, однажды избранную дорогу. И, в общем-то, мне кажется, я не схожу с нее, то есть... Темой моих рассказов и фильмов остается деревня. Первый сборник «Сельские жители» 1963 год был встречен критикой, в общем-то, дружелюбно, с пониманием. Писатель Алексеев назвал свою рецензию на книгу Шукшина «очень талантливо». Критик Сафронова – талант души. Критик Кузьмина – прочная основа. Уже по одним названиям статей, известных в литературе имен, можно судить, что писатель Шукшин больше приходился ко двору в литературе. Не имеет смысла эти рассказы расшифровывать в биографической книге. Она не критическая и не литературоведческая. Но следует отметить, что не все рассказы этого сборника равноценны и художественно убедительны. Здесь важно другое. Книга Шукшина была сразу замечена. В ней известным писателем и состоявшимися критиками отмечено положительное, яркое, самобытное, правдивое, запоминающееся.